Глава 14. В ту пору заболел Авия, сын Иероваама. Иероваам сказал своей жене: «Переоденься, чтобы никто не догадался, что ты жена Иероваама, и иди в Силом. Там живет пророк Ахия. Это он предсказал, что я стану царем. Возьми с собой 10 хлебов, баранки и бутыль меду, и иди к нему. Он скажет тебе, что будет с сыном». Так и сделала жена Иероваама. Отправилась в Силом, пришла к дому Ахии. Ахия тогда ничего уже не видел, его глаза от старости ослепли. Но Господь предупредил Ахию: «Сейчас придет жена Иероваама вопросить тебя о своем больном сыне», и сказал, что ей нужно будет ответить. И вот едва она подошла, притворяясь, будто это не она, едва услышал Ахия звук ее шагов за дверью, как сказал: «Заходи, жена Иероваама, зачем притворяешься, будто это не ты? Дурные вести у меня для тебя. Пойди, скажи Иеровааму: так говорит Господь, Бог Израиля: я возвысил тебя, сделал правителем Израиля, моего народа, вырвал царскую власть из рук рода Давида и отдал тебе. Но совсем не похож ты оказался на Давида, раба моего, который исполнял мои повеления и был мне предан всем сердцем и делал лишь то, что мне было угодно. Ты всех своих предшественников превзошел во зле. Ты завел себе других богов, завел истуканов, все то, что оскорбляет меня, а меня отверг. Зато я предам весь род Иероваама гибели. Я истреблю в Израиле всех мужчин из рода Иероваама, от мала до велика. Я уничтожу весь род Иероваама подчистую, как навоз сжигают. В городе трупы Иероваамовой родни станут добычей собак, за городом — пищей стервятников. Так сказал Господь. А ты ступай домой. Как только ты войдешь в город, ребенок умрет. Весь Израиль будет его оплакивать. Его похоронят, и он будет единственным из рода Иероваама, кто удостоится погребения, так как он единственный из рода Иероваама, в ком Господь, Бог Израиля, увидел что-то доброе. Господь поставит над Израилем царя, который истребит весь род Иероваама. Да, Господь нанесет Израилю такой удар, что будет Израиль качаться, как тростник над водой. Выкинет Господь израильтян из доброй земли, которую дал их предкам, и рассеет их по ту сторону Евфрата, за то, что они понаставили себе Ашер, оскорбили Господа. Оставит Господь Израиль за грехи Иероваама и за то, что он весь Израиль ввел в грех. Жена Иероваама пошла обратно, пришла в Тирцу и едва переступила порог дома, как ребенок умер. Его похоронили, и весь Израиль оплакивал его. Исполнилось слово Господа, возвещенное рабом его, пророком Ахией. А прочее об Иеровааме, о войнах, которые он вел, и о его царствовании, написано в летописях царей Израиля. Царствовал Иероваам 22 года. Он почил с предками. Царем после него стал его сын Надав. В Иудее воцарился Рехавам, сын Соломона. 41 год был Рехаваму, когда он стал царем. 17 лет он царствовал в Иерусалиме, городе, который Господь выбрал из всех владений племен Израилевых, чтобы там обитало имя его. Матерью Рехавама была Наама Аммонитянка. А иудеи творили дела, ненавистные Господу, и оскорбляли его своими грехами еще больше, чем их предки. На каждом высоком холме, под каждым деревом ветвистым, они воздвигали себе капища, священные камни и ашеры. Появились и посвященные. Иудеи повторяли все гнусности тех народов, чьи земли Господь отдал израильтянам. В пятый год царствования Рехавама было нашествие Шишонка, царя Египта, на Иерусалим. Он забрал и сокровища храма Господа, и сокровища царского дворца. Все, что там было, он забрал. Взял он и все золотые щиты, сделанные Соломоном. Вместо них царь Рехавам сделал медные щиты и вверил их начальникам стражи, охранявшей вход во дворец. Всякий раз, как царь шествовал в храм Господа, стражники несли эти щиты, а после складывали их в комнате стражников. Прочее о Рехаваме и его деяниях написано в летописях царей Иудеи. Между Рехавамом и Иеровоамом постоянно была война. Рехавам почил с предками и был похоронен вместе с предками в городе Давидовом. Его мать — Наама аммонитянка. Царем после него стал его сын Авиям.